а счетную линейку, подаренную Эйлеру и названную им логарифмической, не жалко. Тот круг, что был раньше у академика, заметно хуже, сам же он работать руками толком не умеет, в отличие от Александра Тихоновича, уже почти закончившего изготовление другой, более точной. Тем более, что такая, какую он подарил академику, у него есть еще одна, будет с чем приступить к выполнению очередного императорского поручения. Ни пол, ни крайняя младость в девице, коей ему предстояла помощь в расчетах корабля на прочность, Мятного не смущали. В конце концов, сам он уже в 6 лет считал в уме лучше любого приказчика, а этой – целых 19. Правильно, не всем же быть гениями, люди просто способные тоже на дороге не валяются. И его долг – помочь им, тем более что император хочет того же самого, да еще и платит за это огромные по меркам Александра Тихоновича деньги. То же, что он впервые увидел корабли только в северной столице, приехав туда в составе императорской свиты, не страшно, ибо все в мире подчиняется математическим законам, и нужно только уметь правильно их найти и с толком применить, в чем Мятный без ложной скромности считал себя одним из величайших среди ныне живущих людей. Елена Татищева пребывала в смешанных чувствах. С одной стороны, теперь она могла не очень волноваться за проект яхты с балластным килем, которую император почему-то назвал «Беда». Понятное дело, небольшую, как это назвал царь, модель удалось построить быстро, всего за неделю, и она неплохо плавала. Однако это вовсе не означало, что настоящее судно поведет себя так же. Например, если какая-то подставка может выдержать вес в 1 пуд, то насколько увеличится этот вес, если подставку сделать вдвое больше по всем измерениям? Самый простой ответ – 2 пуда – будет неправильным. Те, кто знают, что от удвоения всех размеров площадь увеличится в 4 раза и, значит, прочность тоже, скажут, 4 пуда, и тоже будут неправы. Правильный же ответ зависит от конструкции, и его расчет весьма непрост. Федосей Скляев в конце жизни начал учить ему свою приемную дочь, но, во-первых, не доучил, а во-вторых, сам расчет был достаточно трудоемким и, главное, давал достоверные результаты только тогда, когда модель была меньше конечного изделия не более чем в 10 раз. Однако императорский математик, которого его величество выделил в помощь Татищевой, смог заметно упростить расчеты. И, кроме того, господин Мятный замечательно считал в уме, совсем не пользуясь бумагой, причем никогда не ошибался. В результате чего эскизный проект «Беды» был готов даже несколько раньше срока, установленного царем, что явно его обрадует. Однако с тем, о чем несколько раз Елизавета беседовала с Еленой, дела обстояли далеко не так хорошо. Попросту говоря, вообще никак, молодой император, похоже, видел женщину только в цесаревне, а всех прочих, в том числе и ее, Татищеву, воспринимал с каких-то совсем других позиций. Когда Елена в первый раз услышала, что Елизавета хочет, чтобы новая знакомая заняла ее место при императорской особе, то, конечно, поначалу испугалась. Просто так кому попало царей не отдают. Наверняка тут есть какой-то тайный смысл, причем скорее всего опасный для неискушенной в дворцовых интригах девушки. Однако цесаревна терпеливо объяснила, что это не так. Петя очень хороший, верный, добрый, нежный. В общем, Елена минут 5 слушала комплименты своему предполагаемому галанту. Но он ошибается, думая, будто любит Елизавету. Она достаточно долго с ним живет, чтобы это понять, и, значит, движимое стремлением устроить счастье его величества, коего сама составить не может, цесаревна предлагает сделать это Татищевой. Она, мол, видит, что у ее новой знакомой это получится. Разумеется, Лена поначалу не поверила в столь высокие и чистые устремления, но потом, подумав, признала, что они в какой-то мере могут быть правдой. Попросту говоря, император надоел своей молодой и красивой тетке, но просто так взять и бросить его она, разумеется, не может. А вот если он это сделает сам, тогда совсем другое дело. Кстати, из этого следует вывод, что императорские милости от постельных утех зависят очень мало, иначе Елизавета не вынашивала бы подобных планов. То есть она уверена, что ее место при дворе за ней останется независимо от того, с кем будет спать его величество. Тут Елена почувствовала смутную неприязнь к цесаревне. Сам царь, такой красивый, вежливый и абсолютно не пьющий, выбрал ее средь великого множества желающих, поднял из нищеты и забвения, приблизил к своей особе, а она, где у нее совесть в конце-то концов, однако Татищевой, само собой, хватило ума придержать подобные мысли при себе, а цесаревне задать совсем другой вопрос. «Я же совсем не знаю, как мне расположить к себе его величество. У меня ведь, кроме мужа, вообще никого не было». Елизавета пообещала, что, разумеется, не оставит без советов неопытную девушку и все будет хорошо, но пока Лена вынуждена была признать, что сейчас она, пожалуй, находится даже дальше от достижения своей цели, чем в первый момент знакомства с его величеством. Более того, иногда ей казалось, что император в курсе их с цесаревной интриг и с интересом смотрит, как они будут развиваться дальше, ибо сам он уже давно все решил. Но вот каково это решение, по его виду понять никак не получалось. Михаил Ломоносов, бывший студент славяно-греко-латинской академии, а ныне непонятно кто при его императорском величестве, в конце августа даже немного приболел. Наверное, просто потому, что с момента прибытия в Санкт-Петербург спать у него получалось от силы по 4 часа в сутки, да и то не всегда. Мало того, что ныне он вроде бы являлся учеником сразу двух господ академиков, Леонардо Иллера и Даниила Бернулли, так ведь приходилось еще изучать немецкий язык, ибо по латыни можно было понять далеко не все. Плюс помогать Иллеру учить русский, это тоже царь возложил на Михаилу. И, наконец, самое главное, наука химия. Именно так, без букв «Аэль» в начале слова. Основы сей науки разработал великий ученый Шиндо Кристодемус, коего Михаил имел честь лицезреть не далее как 3 дня назад. Император, узнав, что Ломоносова начало лихорадить и у него заболело горло, лично привел к нему знаменитого лекаря. Правда, строго предупредив, чтобы Михаил Васильевич не вздумал его о чем-нибудь спрашивать. Мол, тогда ученый страшно разозлится, да так, что может вообще уехать из России. Целитель приложил к груди больного деревянную трубочку с раструбом, сам приник ухом к ее тонкому концу и вскоре сообщил его величеству, что, слава Всевышнему, воспаления легких у пациента нет. После чего достал пузырек со страшно дорогим новомодным лекарством керосином, от которого, говорят, чуть ли не мертвые оживали, и велел прополоскать горло, но так, чтобы внутрь по возможности ничего не попало. Вкус у лекарства оказался на удивление мерзким, но Шиндо дал запить его какой-то настойкой со вкусом меда, а затем приклеил к спине Ломоносова бумажные квадратики, намазанные чем-то желтым. Посидел минут 15, снял свои бумажки, протер спину Ломоносова тряпочкой, смоченной в водке, и удалился, оставив керосин, настойку, бумажки, именуемые горчичниками, и писанную инструкцию, как и когда все это применять. Уже через день Михаил почувствовал себя здоровым, но император приказал ему лежать еще 2 дня, согласно указаниям Кристодемуса. Сколько его величеству пришлось заплатить за лечение, Михаил даже думать не хотел, ибо всему Петербургу было известно, менее 200 рублей целитель вообще никогда не берет, даже в самых простых случаях, а обычно так и гораздо более того. Сам Ломоносов, пожалуй, дал бы лекарю рубля 2, хотя, наверное, и 3 не пожалел бы, вон до чего быстро все прошло, только-только успел толком выспаться, а болезни как не бывало. Больше же, вряд ли, с Божьей помощью и сам бы как-нибудь выздоровел, но молодой царь, видимо, решил иначе. Однако этот Кристодемус велик, ничего не скажешь, лениво соображал бывший студент в процессе соблюдения постельного режима. Такое, как эта самая химия, придумать может далеко не каждый. Раз в 2 недели император прямо от него заявлялся к Ломоносову, доставал небольшую тетрадку и выдавал очередную порцию сведений, полученных от целителя. Причем память у его величества, ого-го, в ту самую тетрадь он почти не заглядывал, в основном шпарил наизусть. А Ломоносов после этого придумывал, как можно проверить только что услышанное, и проводил опыты в специально для того созданной лаборатории. До сих пор все, что наговорил царю Шиндо, так или иначе подтверждалось. Причем чем дальше, тем становилось интересней. После болезни Ломоносову предстояло исследовать вещество, кое должно получиться при пропускании газа хлора через нагретый раствор углекислого калия, то есть поташа. По идее должно образоваться соединение калия с хлором, и царь несколько раз повторил предостережение Кристодемуса, что с онным веществом следует обращаться весьма осторожно. Друг Ломоносова Павел Хромов, приехав в Петербург вместе с царем, Сразу был определен проживание в Зимний дворец, где ему в основном ставилась задача преподавать прусскому принцу Карлу Фридриху русский язык. То, что ученик ему достался весьма способный, Павел понял сразу, и не ошибся, 3 месяцев не прошло с момента начала учебы, а принц уже говорит по-русски почти свободно, разве что с небольшим акцентом. Так у половины немцев, живущих в России годами, он куда заметней. И вообще Фридрих оказался весьма образованным молодым человеком, причем особый его интерес вызывала философия, которую он считал наукой всех наук, и тут Хромов был с ним в общем-то согласен. В отличие от государя, который как-то раз заметил Павлу, говоришь, слово «философия» переводится с древнегреческого как «любовь к мудрости», а что, довольно правильное определение, она самая и есть, только, к сожалению, почти всегда невзаимная. Каковое положение дел достаточно хорошо описывается русским словом «словоблудие». Однако я не возражаю против изучения данной дисциплины нашим дорогим гостям, но только при условии, если параллельно он освоит игру на барабане. Причем тут это, Хромов как тогда не понял, так и сейчас не понимал, однако каждый день вот уже 2 месяца подряд в западном крыле дворца по утрам начинался грохот, продолжавшийся ровно полчаса. Некоторую робость принца Павел не замечал, ибо по складу характера тоже был весьма нерешительным, а иногда и просто боязливым человеком, и тоже весьма опасался возможного появления медведей, потому как родом он был из Москвы и не видел он их зверей ни разу в жизни, однако много про них слышал. Адмиралтейский кораблестроитель Осип Най уже неделю чувствовал немалый прилив сил, причиной которого была продолжительная беседа с молодым царем. Петр II весьма комплиментарно отозвался о деятельности английского мастера, после чего заявил, до него дошли разговоры, будто Най жаловался на здоровье, старости вообще начал подумывать о возвращении на родину. Кораблестроитель слегка обеспокоился, ибо слухи про молодого императора ходили самые разные, но все же, вздохнув, подтвердил, что такие мысли его иногда посещают. Ведь ему недавно уже стукнуло 70, в таком возрасте пора задуматься о вечном, а умирать все-таки лучше на родной земле. Разумеется, я не буду препятствовать любому твоему решению, кивнул Петр II, но все же прошу об одной услуге. Даже, пожалуй, точнее будет о 3. Первое, довести до конца программу «Спрей», но построить надо не 20 яхт, а только 12. Второе, еще 4 по проекту, именуемому «Беда», его на днях представит небезызвестная тебе Елена Татищева. И третье, сделать копию шхуны, на коей в самом начале лета прибыли английские пираты. Не обязательно точную, но основные параметры должны повториться. Но вроде было принято решение строить другую, больших размеров и 3-мачтовую. Это, как говорится, журавль в небе, им будет заниматься Меньшиков, и еще неизвестно, что и когда у него получится. От тебя же я хочу синицу в руках, ибо, несмотря на поговорку, на самом деле лучше, когда имеешь и то, в случае согласия жалование тебе немедленно увеличивается на 1/3. Сделав же то, что я прошу, можешь удаляться на покой, причем с пенсией 500 золотых рублей в год, которая будет выплачиваться независимо от того, где ты станешь жить, хоть в Англии, хоть вовсе в Америке. Разумеется, Най согласился. Вся высказанная царем программа тянула года на 2, от силы на 2,5, а такие деньги, как обещанная пенсия, в Англии получал далеко не каждый работающий кораблестроитель. Император отодвинул бумаги и откинулся на спинку стула. Кажется, ничего недоделанного не осталось, и можно собираться в Москву, тем более что каникулы явно кончились, сегодня было уже 2 сентября. Ломоносов пока останется в Питере, ему еще учиться и учиться у Эйлера и Бернулли. В Москву ему возвращаться примерно в январе, а вот его дружок вместе с Фридрихом отправится в столицу. Надолго оставлять прусского гостя без присмотра нельзя. В том, что Най согласится на его предложение, Новицкий в общем-то и не сомневался. В той истории он построил еще 2 ничем не выдающихся корабля, «Слава России» и «Северный Орел», после чего, получив те же самые 500 рублей пенсии, вернулся в свою родную Англию, где через 1/2 умер. Сейчас он закончит работы несколько раньше, так что пенсию ему придется выплачивать 3 раза, а то и вовсе 4. Ничего, деньги не такие уж большие. Зато теперь у Ная появится время дома предаться прилюдным воспоминаниям, сколь щедро русские цари, как вообще замечательно жилось в России. Глядишь, будет попроще сманить 2-3, а то и больше корабельных инженеров, ибо свои, конечно, тоже появятся, но со временем, то есть отнюдь не завтра. Мятный, разумеется, молодец, продолжил подведение итогов молодой царь. Причем, что удивительно, чем больше его хвалишь, тем сильнее он зазнается, но при этом, тем лучше работает. Вполне возможно, что тут есть какой-то максимум, после прохождения которого с дальнейшими похвалами работоспособность математика начнет падать, но пока никаких признаков этого не замечается. Александр Тихонович здорово помог Лене, и она смогла закончить свой проект до императорского отъезда в Москву. Это хорошо, теперь ее спокойно можно брать с собой, с постройкой яхт Най прекрасно справится и без нее. Ну а относительно планов Елизаветы Сергей был давно в курсе. Стоило только задуматься, что вообще происходит с его женщиной, а дальнейшее стало делом чистой техники, ведь не зря же из будущего были захвачены радиомикрофоны. Прослушав первый разговор, император хотел было расстроиться, но почти сразу передумал. Подумаешь, вторая любовь хочет от него уйти. Так ведь и первая в свое время сделала то же самое, и Новицкий это прекрасно пережил. Тем более, что Лиза в этой истории ведет себя очень порядочно, то есть не покидает своего Петеньку, пока в дело не вступила достойная замена. Кстати, весьма достойная, как не без оснований подозревал молодой царь. Хотя, конечно, с самим планом цесаревна немного перемудрила. Если бы она прямо предложила Сергею замену, то он, скорее всего, с ней согласился бы. Ну а раз Лиза начала искать обходные пути, сразу по возвращении в Москву император собирался подарить ей довольно крупную сумму и не отступиться от своего намерения, не царское это дело. Однако теперь у Лизы будет куда меньше возможностей потратить ее на всякие развлечения, ведь его, Петра II, к ней приворожили, и ему теперь не интересна никакая другая женщина, причем так будет до тех пор, пока не отворожат обратно. Письмо бабке уже отправлено. Какую сумму взять за антиворожбу, она знает. Так что Елизавете останется всего 20% от тех денег, что ей даст царь, а 80% на следующий же день вернутся в императорский карман. Поначалу Новицкий вообще хотел оценить ликвидацию последствий приворота во всю сумму, но потом устыдился. В конце концов, за год с лишним Лиза доставила ему немало приятных минут, так что пусть и ей что-нибудь останется. Глава 13. Почти всю дорогу из Петербурга в Москву Елизавета проделала в карете, в отличие от прошлых вояжей, когда она не упускала случая покрасоваться верхом. В той же карете ехала Елена Татищева, расстроенная тем, что не смогла выполнить просьбу цесаревны. Причем ведь она старалась не по приказу, ей молодой царь сразу понравился, но все было тщетно. И Елизавета в общем-то понимала, отчего так, ведь она же сама просила бабку сделать самый сильный приворот, который только можно, несмотря на то, что он обойдется дороже обычного. Вот старая карга и выполнила ее пожелание, теперь для Пети никаких других женщин просто не существует. Причем он сам, кажется, чувствует неладное, хотя Елизавета изо всех сил старалась вести себя как раньше. Но царь едет какой-то грустный, почти ни с кем не разговаривает, даже с ней, своей Лизой. Несколько дней назад у цесаревны даже мелькнула мысль нарушить основное условие бабкиного приворота, то есть взять и изменить Пете. Однако сразу стало страшно. Да, заговор действовать перестанет. И что будет, когда император узнает о похождениях своей единственной любовницы, верность которой он хранит с самого начала их отношений? А ведь узнает же, он всегда рано или поздно узнает все, что его интересует, в этом Елизавета уже убедилась. Ой, да тогда возвращение в опалу, это еще будет совсем неплохо. Однако цесаревне против воли вспоминался ее Петенька год с небольшим назад, спокойный, с еще дымящимся ружьем у ног и шляпой в руке. Он тогда стоял над телом только что убитого им Михаила Голицына и говорил о том, какой это был замечательный человек и как много они все потеряли из-за того, что тот вдруг взял и помер. Так ведь про нее, Лизу, он сможет сказать еще лучше. Нет уж, чем его обманывать, лучше самой пойти и утопиться, наверное, будет не так больно. В общем, идею с изменой цесаревна отвергла почти сразу, и теперь оставалось только одно, немедленно по приезде в Москву идти к бабке. Вот только возьмет за отворот она, надо думать, уж всяко не меньше, чем за приворот. Но это не страшно, Петя обещал дать денег, как только они вернутся в столицу. Пока же его надо как-то отвлечь от непонятных мыслей. Наверное, просто самой попросить его провести ночевку в Твери в ее постели. А то ведь так и до черт знает чего додуматься можно, несмотря на еще не снятый приворот. Вон недавно Лиза читала душещипательную пьесу английского писателя Шекспира. Там Мавр Отелло задушил Дездемону именно из-за большой любви. Так Петя небось свою Лизу любит уж никак не меньше того арапа, и руки у него сильные. Эх, знать бы полтора года назад то, что она знает сейчас. Император ведь дарует ей милости вовсе не за постель, а за дружбу да за помощь в делах. Кое-чем из своих соображений цесаревна даже поделилась с Еленой, разумеется, не всем и далеко не самым главным. Татищева слушала свою высокопоставленную не то подругу, не то наставницу вполуха, а мысли ее текли сразу по двум направлениям. Первое было, какая жалость, что она не умеет ездить верхом. Сейчас бы подъехала к царю, что скачет в авангарде, впрочем, а дальше-то что? Потом она оглядывалась на собеседницу и думала, нет, ну почему же эта стерва не ценит привалившего ей счастья? Петр, оказывается, в придачу ко всем своим достоинствам еще и верный, прямо как лебедь. Вдруг он заболеет или, не приведи Господь, помрет, когда узнает, что цесаревна хочет его бросить, тогда я ее сама придушу, и будь что будет, приняла решение девушка. И ей стало даже как-то легче. Карл Фридрих Гогенцоллерн, наследный принц Пруссии, тоже ехал в Москву в составе императорской свиты. Разумеется, ему было любопытно посмотреть на бескрайние и, по сравнению с его родной Пруссией, почти безлюдные просторы России, но все же наибольший интерес у него вызывал молодой император этой огромной и дикой страны. Перед отъездом сюда многие пугали его, говоря, что Петр II – жестокий и сумасбродный мальчишка, однако еще тогда Фридрих усомнился, то, что ему было известно про русского царя, входило в противоречие с подобными утверждениями. Подозрения, что на самом деле все обстоит совсем не так, получили пищу через несколько дней по прибытии в Санкт-Петербург и превратились в уверенность после первой же встречи с императором. Тогда Фридрих еще не мог говорить по-русски, так что общаться пришлось через переводчика, в роли которого выступал лейтенант Лиман. Петр II выглядел немного старше своих 15 лет, но к этому принц был уже готов и сразу постарался понять, кого так напоминает ему юный император России. Разумеется, они никогда до этого не встречались. Может, какого-нибудь исторического или литературного героя, но кого же именно? С Александром Македонским никакого сходства ни внешне, ни в поведении. На Людовика XIV в молодые годы Петр тоже вроде не похож, и лишь за месяц до отъезда в столицу Фридрих понял, кого напоминает молодой царь. Того человека, каким хотел стать он сам, но только пока не очень-то получалось. С первого взгляда простоватый и ничем особым не выделяющийся, флегматичный. Фридрих ни разу не слышал, чтобы Петр повышал голос, и все, кого он расспрашивал про царя, это подтверждали. Однако это только маска. О чем на самом деле думает император, ни по лицу, ни по поведению догадаться невозможно, пока он сам того не пожелает. И маска у него явно не одна. Раньше он действительно притворялся взбалмошным мальчишкой. Наверняка таким его считал Меншиков, в результате чего решил женить на своей дочери, невзирая на возраст императора и то, что она ему совершенно не нравилась, и что, он и понять ничего не успел, как оказался в ссылке, где вскоре помер. А царя, что интересно, продолжали считать мальчишкой. Потом он выразил совету неудовольствие малым размером денежного содержания своей персоны. Тот не прореагировал, и теперь из 8 его членов 2 мертвы, 2 в Сибири, 2 в ссылках по дальним имениям. И только Остерман с Головкиным избежали подобной участи. Видимо, потому, что поняли, молодому императору лучше не перечить. Ныне Петр, несмотря на возраст, правит самодержавно, и, значит, маска мальчишки больше не годится. Вот он и надел другую. Причем, что интересно, молодой царь вроде бы ничего не делал сам, никого не отправлял в ссылку, не убивал и даже не грозил, но получалось почему-то всегда так, как он хотел. Эх, если бы Фридрих так умел, тогда его отец, этот тиран, продолжить принц не посмел даже мысленно. Однако теперь он уже не воспринимал свое путешествие в Россию как наказание. У императора этой страны есть чему поучиться. Правда, сие не так просто, но все-таки возможно. И, кстати, до чего же милая и обаятельная тетка у Петра. Шепотом говорят, что Елизавета еще и царская любовница. Если бы точно не знал, кто она такая, принял бы за француженку, ее манера и язык безукоризнены. Правда, похоже, сейчас между ней и Петром что-то произошло, хоть оба и стараются не показывать вида. Принц вздохнул с легкой завистью, Он в свои неполные 20 лет был еще девственником. Если бы кто-нибудь, знающий математику, пусть и не так хорошо, как Эйлер или Мятный, вздумал бы графически изобразить зависимость настроения Платона Воскобойникова от оставшегося расстояния до Москвы, то у него получилось бы нечто вроде гауссовой кривой, то есть весьма похожий на колокол, в самом начале совсем низко, ближе к середине поднимается, а в конце снова падает. Именно в таком порядке и происходила эволюция душевного состояния Платона Семеновича по мере продвижения от Петербурга к столице. Выехал он по Лужевым от страха, причиной которого был состоявшийся перед отъездом разговор с царем. И ведь чувствовал же, делает что-то не то, но все же решил, что так будет лучше, и рассказал царю правду. Но, к сожалению, не всю, за что и поплатился. Воскобойникову было поручено определить, как относится к женщинам прусский принц. Так вот, рассказанная часть правды состояла в том, что он им не доверяет, побаивается и вообще не способен на хоть сколько-нибудь глубокое чувство. А то, о чем Платон Семенович решил умолчать, из этого правила было одно исключение. Но оно звалось Елизаветой Петровной и являлось любовницей молодого императора, что и объяснило нерешительность Воскобойникова. Однако император как-то разобрался сам, и тут такое началось. Вы знали, что от вас требуется полная и точная информация, а не причесанная в соответствии с вашими представлениями о том, что мне покажется приятным или наоборот, негромко говорил царь, глядя Платону в глаза, и тот не мог отвести взгляд. А когда смог, то обомлел. Кроме них двоих в кабинете неизвестно откуда появился Федор Ершов, причем почему-то с мешком в руках. Потом Платон догадался, что будет вынесено из летнего дворца в этом мешке, и ему стало совсем нехорошо. Император тем временем продолжал. «Раз уж вы так здорово умеете думать за меня, то поставьте себя на мое место и объясните, из каких таких соображений я сейчас не попрошу Федю свернуть вам шею, чтоб другим неповадно было. Мне вот не приходит в голову ничего хоть сколько-нибудь убедительного». Воскобойников собрал остатки сил и по возможности твердо ответил. «Из тех, государь, что я уже все понял и более такого ни в коем разе не допущу. А коли меня сейчас умертвят, то нового будет найти не так просто. Потом ему придется все объяснять, и еще неизвестно, поймет ли он с первого раза, несмотря на знание о моей незавидной судьбе». «Хм», — покачал головой Петр, — «действительно, что-то такое в подобных рассуждениях есть. Ладно, тогда пусть твоей судьбой сразу по возвращении в Москву займется уважаемая Анастасия Ивановна. Хотя, конечно, в результате твоих действий мое уважение к ней немного уменьшилось, и, разумеется, она будет поставлена в известность о таком не очень радостном факте». Вот так и получилось, что из Петербурга Платон Семенович выехал, еще не отойдя от краткой, но содержательной беседы с молодым императором. Потом он потихоньку начал осознавать, что сохранил жизнь и даже здоровье, хотя имел все шансы чего-нибудь лишиться, отчего настроение сего достойного мужа поползло вверх. Однако где-то в районе Валдая он сообразил, что получившая выволочку бабка отнюдь не будет являться образцом всепрощения. Она небось при виде Воскобойникова и слово-то такое мигом забудет, что чревато весьма серьезными последствиями, ибо ее подручные, тоже те еще звери. Единственное утешение, до смерти убивать его теперь не будут, но неприятности все равно гарантированы. Это Платон ясно ощущал своей весьма чувствительной к опасностям пятой точкой. Тут его вазок обогнал Фридрих, скакавший в сопровождении здоровенного прусского гвардейца. «Чего же тебе, сопля немецкая, какая-нибудь другая девка не глянулась?» грустно подумал Платон Семенович и тяжко вздохнул. Цесаревна была права в том, что царь во время пути в Москву был молчалив несколько более, чем обычно, но причину этого она определила неправильно. Ее Петенька не грустил, а был просто занят. До самого Новгорода он слушал портативный приемник, а источник сигнала, радиомикрофон, был установлен в карете, где ехали Елизавета с Еленой. Однако терпение у молодого человека скоро кончилось, ибо болтали девушки непрерывно, но при этом ухитрились не сказать практически ничего интересного. То же, что они между делом сказали, император в общем-то уже и так знал. Поэтому скоро Новицкий решил поберечь заряд аккумуляторов и переключился на раздумья о произошедшем накануне отъезда. Тогда он не только сделал внушение вдруг ни с того ни с сего ставшему слишком самостоятельным Воскобойникову, это произошло поздним вечером и заняло совсем немного времени, а перед этим его величество принимал вновь назначенного английского посла, сэра Томаса Ворда, и теперь жалел о том, что рация у него всего полторы, то есть одна вроде работает, а вторая как-то не очень. Радиотелеграфистов же до отъезда в Москву было ровно ноль, и Новицкий сильно подозревал, что и по приезде их окажется в точности столько же, несмотря на то, что четверо специально отобранных недорослей из мелкопоместных дворян еще весной начали учить телеграфную азбуку. Вот и получается, что заграничные агенты у него вроде как есть, но толку с этого куда меньше, чем могло быть, ибо между вопросом и ответом на него может пройти месяц, а то и немного побольше. Царя интересовало то, что посол прибыл в Санкт-Петербург перед самым отъездом оттуда царя с приближенными. Это случайность или результат хорошей осведомленности и точного расчета? Так как ответа пока не было, Новицкий на всякий случай решил считать правильным второе предположение. В его пользу говорило то, что посол собирался, как и ранее, жить в Петербурге, а не в Москве, и, видимо, не хотел, чтобы у царя было время это как следует обмозговать. Этот ворд уже приезжал в Россию в прошлом году, но ненадолго и в Москву, причем как раз тогда, когда Сергей был в северной столице, так что встретились они только теперь, когда договор об установлении дипломатических отношений был ратифицирован обеими сторонами и вроде как вступил в силу. Но почему англичане стремились оставить посольство в Питере? Один ответ у Сергея уже имелся, потому что здесь находится Сенат, с которым в отсутствие императора будет, наверное, проще договориться. В силу чего уже ближе к ночи в кабинет был вызван Нулин и поставлен в известность о новых задачах. Непосильными они для него не являлись, потому как прислуга им была завербована и в самом Сенате, и в большинстве домов сенаторов. В общем, от тебя требуется быть в курсе всего, что станут делать англичане. И в первую очередь, кого и за сколько они захотят купить, пока меня тут не будет. Как думаешь, с кого начнут, с Ягужинского или хватит дурости сразу полезть к Миниху? Дело было в том, что фельдмаршал оставался в Петербурге по крайней мере до января. С меня, без тени сомнения, заявил старший камердинер. Вон французы и те сообразили, кто про тебя, государь, больше всех знает, да и про все остальное тоже. А эти небось не глупее, да и наверняка не такие нищие. С них тоже остров требовать или можно деньгами, не Илья и поправил Нулина царь. И остров, правда, можно поменьше, на первое время хватит 5 квадратных миль, причем запомни, морских, а не сухопутных, дабы не пытались подсунуть какую-нибудь мелочь. И деньги, это само собой. И про баронский титул не забудь, тоже пригодится. В общем, постарайся понять, что им тут нужно в действительности, а не только на словах. А ведь правда, рассуждал император, оглядывая живописные окрестности Петербургского тракта, с чего это англичане вдруг спохватились. 11 лет прекрасно обходились без всяких дипломатических отношений, а теперь их вдруг резко подперло. Вообще-то Головкин еще весной говорил, что англичанам нужно увеличение поставок льна, пеньки и корабельного леса, причем желательно подешевле, на что император тогда ответил: против первого он ничего не имеет, а вот насчет второго, фигушки, обломаются просвещенные мореплаватели. Получается, это для них очень важно, или тут все-таки зарыта какая-то другая собака? Сразу, как вернусь, засяду за рации и не слезу с них, пока обе не начнут нормально работать, принял решение император. А то и дальше будет как сейчас, узнать-то я в конце концов все необходимое узнаю. Но не окажется ли поздно? Вот в чем вопрос. Глава 14. Новицкий давно знал, что если какое-нибудь дело не очень получается, то его можно отложить, а дальше события станут развиваться по одному из двух сценариев. Или после перерыва станет ясно, что на этом пути вообще ничего не светит и вся суета была зря, надо искать другой. Или все-таки выяснится, где была ляпнута дурость, а от такого понимания уже совсем немного до прояснения, как сделать работу по уму. Так вот, с радиостанциями дело сразу пошло по второму варианту. Сергей довольно быстро убедился, что подстроечные конденсаторы в них, будучи почти неотличимы по виду, характеристики имели довольно-таки разные. Эти детали император делал сам, чтобы отработать конструкцию, а перед отъездом в Питер вручил Нартову чертежи и задание развернуть мелкосерийное производство, то есть за 3 месяца изготовить 4 штуки. Осталось только убедиться, что у Андрея Константиновича, в отличие от некоторых, они получились одинаковы не только внешне, после чего поставить 2 изделия в радиостанции и обнаружить, что они очень даже работают. К тому же телеграфисты все же кое-как освоили и прием, и передачу. Разумеется, к недоделанным рациям им ходу не было, Они работали на тренажерах. Помощник крутил смазанный канифолью валик, в который при замыкании ключа упиралась тонкая сосновая планка и начинала противно пищать, почти как здоровенный самодельный наушник приема передатчика. К приезду императора двое недорослей из обучаемых преодолели рубеж 30 знаков в минуту, а еще двое вообще могли и принимать, и передавать по 40. В общем, прикинул Новицкий, осень им на натурные тренировки, а по санному пути можно уже будет отправлять бабкиной внучке Анюте, то есть польской княгине Екатерине Броницкой, очередную тайную посылку от отца. Правда, сам Алексей Долгоруков об этом был совершенно не в курсе, но, в конце концов, тайна потому так и называется, что про нее знают далеко не все. В секретариате тоже не теряли время даром. Указ, который Новицкий задумал еще год с лишним назад под рабочим названием о вольности сословий, был уже почти готов. И, главное, ему придумали название, которое не содержало слова «вольность», а также «свобода» и прочих. Потому как император помнил, что в изучаемой им истории за указом Петра III о вольности дворянства кое-где последовали бунты, потому как крестьяне сочли, что там и про них тоже что-то было, но помещики эту часть просто зажилили. Теперь краткое наименование готовящегося указа звучало как о поощрениях, ибо свободу никому не предполагалось давать даром, а исключительно в порядке поощрения за что-либо. Например, за добровольно внесенную в государственный бюджет немалую сумму, или за воинскую доблесть, или, в общем, вариантов в том указе рассматривалось много. Полное же его название было всего на 3 слова короче официального императорского титула, причем даже сам Новицкий только после 3-го прочтения понял, о чем там вообще идет речь. И, разумеется, сразу по приезде в Москву Лиза получила вожделенные деньги, ибо недавно прибыл 2-й золотой обоз с Урала. Цесаревна тайно отправила Мавру в Дорогомиловскую Ямскую Слободу, после чего в Ново-Преображенский дворец еще более тайно приехал возок с бабкой Ведуньей. Она пробыла там до позднего вечера, а ближе к ночи появилась уже в Лефортовском дворце, где сдала деньги, получила из них небольшую премию и за чаем посвятила императора в тонкости только что состоявшегося обряда ликвидации последствий приворота. Проводив начальницу невидимой службы, молодой царь даже немного взгрустнул, все-таки с Лизой его многое связывало. Спать совершенно не хотелось, и Сергей решил попробовать свои силы в любовной лирике. Нет, сам он писать стихов не собирался, настолько далеко его самонадеянность не простиралась. Император попытался вспомнить подходящее стихотворение Пушкина. Как там было? «Я вас любил, любовь еще, быть может».